Глава пятая. Как же приятно нежиться в окружении мягкой подушки, теплого одеяла и невероятно захватывающих сновидений. Приснившийся мне сегодня сон по яркости можно было сравнить с настоящим фильмом. Редко подобное в моей жизни случалось. Подумать только, в нем было все: магия, драконы, другой мир и очень даже симпатичный князь. Стоило только вспомнить о необычном блондине, как перед внутренним взором тут же возник его образ. Губы сами расползлись в довольной улыбке, а я еще сильнее зажмурилась, обнимая подушку вместо своего ночного фаворита. Несмотря на некоторые его недостатки, было даже чуточку жалко, что в поджидающей за границей дремы обыденной реальности подобных ему не встретить. Мечтательно грустный вздох вырвался сам собой, а вслед за ним моего уха коснулся чужой женский голос. «Уважаемая Маргарита, пора вставать. Через 2 часа объявлен сбор невест в общей гостиной». «Чего?» Я подскочила, как ужаленная, и спешно заозиралась. Вокруг точно была не моя съемная комната, хотя интерьер узнала без труда. Точно такой же был и в моем красочном сне. Осознание, что мозг сыграл со мной злую шутку, вылилось в горестный стон, а я упала обратно на подушку и закрылась от всего происходящего одеялом. Как вообще подобное произошло? Почему я позволила себе настолько забыться? Еще эти мысли о князе. Как теперь на него смотреть и не краснеть? Выкорчевать, вытравить, как самый злостный сорняк. Приказала сама себе. Никакой он не симпатичный, и моя минутная слабость под действием сна не считается. Единственное, что меня интересует — пройти отбор, обзавестись полезными знакомствами и счастливо жить дальше. Точка. Силой втянула воздух сквозь зубы, сдерживая порыв снова застонать в голос. Как бы браво ни звучали мои установки в голове, на душе все равно с каждым мгновением становилось все противнее. По факту, ни одна из поставленных задач не вдохновляла. Да, у меня на земле не сильно радостная реальность была, но она была моя, привычная, понятная. Там остались друзья и хоть какие-то родные люди. А здесь... «Вы не привыкли к столь ранним подъемам?» — сочувствием спросила Камила, вырывая меня из мысленных стенаний. «И вот как ей объяснить, что мое расстройство вовсе не связано со временем пробуждения?» «Правильно, никак. Да и незачем». Поэтому собрала силу воли в кулак и выползла из своего ненадежного укрытия. «Нет, привыкла. Больше расстраивает предстоящая встреча с распорядителем», — проворчала я. «Но она очень важна. Там вам расскажут о предстоящем испытании, и мы сможем к нему подготовиться». Перешла на увещевание Камилла, при этом продолжая открывать тяжелые портьеры. Комнату постепенно заполнил яркий солнечный свет. И мне удивительным образом стало легче. Не знаю, как это работало, но факт оставался фактом, а царившие на душе угрюмости остались лишь неясные тени. В конечном счете, сейчас явно не самое подходящее время для уныния. Впереди ждали великие дела, к которым стоило тщательно подготовиться, чтобы не упасть в грязь лицом. Поэтому я нехотя встала с кровати и первым делом отправилась приводить себя в порядок. Быстрый душ, такой же стремительный завтрак из бутербродов, яичницы и творога, прическа, макияж и новое платье оттенка нежной розовой пудры окончательно вернули мне боевой настрой, ибо выглядела я просто потрясающе, хоть и до сих пор непривычно. Каждый день как праздник, не иначе. Улыбнулась я своему отражению в напольном огромном зеркале. Невольно захотелось расправить плечи, чуть приподнять подбородок и, подхватив пальчиками кружевную юбку, неспешно пройтись по коридору, чтобы каждый встречный смог оценить мой вид. Самой над собой смешно стало. Вначале. А потом я вспомнила всех местных красавиц и неоднократные упоминания моего нового статуса. Наверное, так и должна выглядеть особая королевская гостья. «Вот так и держитесь», — оценив мои кривляния, невзначай ответила на мой мысленный вопрос Камилла. «И не спешите, уважаемым госпожам претит скорый шаг». «Я очень сильно постараюсь», — заверила я горничную и отправилась на выход, давя в себе чувство, что нахожусь не в своей тарелке. Общую гостиную нашла без особого труда. Она, как и объясняла Камила, находилась на том же этаже, что и комнаты всех невест. Единственное, что я сверила с картой, это количество дверей, которые мне надо было миновать, прежде чем достигну нужной. Так, слово, оказалось настежь открыто, а внутри уже собирались драконицы. «Добро пожаловать на новый круг карусели презрительных взглядов и перешептываний», — мысленно хмыкнула я, приподняла подбородок, как недавно перед зеркалом, и с улыбкой переступила порог гостиной. Быстро окинув взглядом комнату в голубых оттенках с массивной мягкой мебелью, я мысленно отметила, что собрались еще не все. Присутствующие 6 невест сидели на креслах и диванах ближе к окнам. При моем появлении они замолчали и с выверенными улыбками уставились на меня. Пройти дальше молча я посчитала невежливым, и поэтому бодро приветствовала всех. «Доброе утро!» В ответ получила несколько невнятных, но ответных пожеланий. И это воодушевило. Может, далеко не все невесты — заносчивые стервы, и среди них найдется хоть пара адекватных? Мне не помешало бы иметь в знакомствах среди девушек несколько лояльных особ, которые, в случае чего, хотя бы не поддержат партизанскую войну против противной попаданки. А если мне совсем повезет, то и предупредят о грозящей опасности. Да, идея продолжить знакомство показалась вполне здравой. А отсутствие в комнате Альвирель я посчитала хорошим знаком для успешного налаживания связей. Ждать в сторонке, когда кто-то решит сам со мной познакомиться, я, естественно, не стала. Четко понимала, не подойдут. Будут издалека наблюдать и перешептываться, а я терять драгоценное время. Поэтому прямым ходом направилась к девушкам. Те, как мне показалось, напряглись, но улыбок с лиц не потеряли. Правда, и вновь продолжать свой разговор не стали. Я же, несмотря на удушающее чувство неловкости, старалась улыбаться как можно более дружелюбнее. При этом судорожно соображала, с чего начать разговор. Жаль, не слышала, что они обсуждали до моего прихода. Пришлось импровизировать. «Как спалось?» — поинтересовалась я и, пожалуй, чересчур торопливо, выдавая свое волнение, добавила. «У нас есть поговорка. Спишь на новом месте, приснится жених-невесте». В комнате повисло молчание. Девушки смотрели на меня, я на них. Они натянуто улыбались, и я тоже. Тупее ситуации придумать было просто невозможно. Получается, мне одной повезло? Я попыталась все перевести в шутку, но не сработало. Чешуйчатые красавицы так и продолжили смотреть на меня, как на неадекватную. Знакомство стремительно залетало в трубу. Шутка. Пояснила я для них и затравленно огляделась в поисках новой темы для разговора. Уйти и отказаться от изначального плана было нельзя. Подобное могло лишь подстегнуть тихие издевательства за моей спиной. Да и сдаваться — это точно не про меня. Взгляд зацепился за стоявшие на низких подоконниках горшки с растениями. «Как ваши семечки?» — тут же поинтересовалась я. При этом, не спрашивая разрешений, присела на диван рядом с парой невест. Стоять в эпицентре пристальных взглядов уже не могла физически. И так чувствовала себя глупо. А на сцене смущение душило не хуже анаконды. Я честно надеялась, что, оказавшись немного в стороне, станет легче соображать и говорить. Заодно намекнула девушкам, что мы тут все вместе, и я никуда уходить не собираюсь. «Посажены». Сквозь улыбку процедила ближайшая светловолосая драконица. «Не думали, что из них вырастет?» Зацепилась я за первую ответную реакцию. «Нет». Коротко откликнулась та же девушка с видом, что дальше говорить не желает. Но когда это останавливало хоть одного продавца-консультанта? Тем более, сидя, мне действительно стало немного спокойнее, поэтому я решилась на откровенный комплимент. «Мне кажется, вам бы очень подошла чайная роза». С улыбкой проговорила я, следя за реакцией девушки. И мне показалось, что я достигла своей цели расположить хоть кого-то к себе. В серых глазах моей соседки промелькнул явный интерес и немного самодовольства. «Вполне возможно», — сдержанно согласилась она, и к моей радости спросила в ответ, «А какой цветок вы предполагаете для себя?» Очень сложно говорить в пустоту, а вот диалог вполне можно было поддержать. Стоило ответить так, чтобы интерес драконицы не пропал, и расспросы продолжились. Поэтому я сказала с долей шутки. «Гладиолус». «Что?» Подключилась к разговору темноволосая миниатюрная девушка, сидящая чуть поодаль. «Гладиолус». С готовностью повторила я для нее и пояснила. «Это очень популярный цветок у нас на Земле. В первый день учебы дети несут букет из них в дар своим учителям». «Должно быть, это очень красивый цветок», — покачала головой чернявая. «Несомненно». Мысленно нервно хохотнув, бодро выдала я и уже открыла рот, чтобы сказать комплимент и брюнетке, но меня перебили на вдохе. «Какие милые и несбыточные надежды!» Раздалось протяжно-надменное от входа. Я обернулась и даже не удивилась, увидев Альвирель в компании еще трех ее товарок. Так все хорошо шло, могли бы и попозже появиться, либо помолчать, но нет. «Вам стоит рассчитывать на что-нибудь более...» Блондинка сделала вид, что подбирает слова. «Обыденное. Думаю, из разряда полевых сорняков». Еще одна задумчивая пауза. «Мышиный горошек. Да, вам определенно подойдет этот... цветок. Вы же у нас особая участница отбора». Как выглядит пресловутый горошек для грызунов, я не представляла. Но одно название вызвало отторжение и насмешку. Вот остальные невесты тихо захихикали. И я надеялась в этом гадюшнике найти адекватных. Я точно ненормальная. Посмотрим. В одном я уверена точно. У вас, госпожа Альвирель, обыденного не вырастет. С прежним доброжелательным оскалом протянула я, хотя внутри все буквально кипело от злости. Ядовитый плющ из вашего цветочного горшка определенно будет уникальным. Агрессивным и тупым. Мысленно, не без удовольствия, добавила я. В цветах я понимала мало, поэтому оставалось только надеяться, что названное мной растение действительно существует, а не придумано автором одного популярного мультика. «Ох уж эти наивные надежды!» С умильными нотками, склонив голову на бок, протянула драконица подслаженное хихи подружек. «Репетируют они, что ли? Иначе откуда такая синхронность в реакции на глупые шутки?» «Хотите обыденное?» — наигранно удивилась я, а следом скопировала манеру Альвирель. «Какая милая и несбыточная надежда!» И так вытянутые зрачки в серых глазах на мгновение превратились в тонкие полоски, выдавая раздражение своей хозяйке. Но при этом стоило у блондиночки поучиться умению держать лицо. Ни один мускул на нем не дрогнул. Я же стиснула зубы сильнее и сжала кулаки так, что новый маникюр неприятно впился в ладони. Я готовилась к новой шпильке от местной королевы красоты. Но в наш разговор вмешалась третья сторона. «Как вам спалось, госпожа Альвирель?» Поднимаясь, спросила моя недавняя соседка по диванчику. «Нам тут сказали забавную вещь, что на новом месте должен присниться жених-невесте». «Я даже могу предположить, откуда столь странная информация, дорогая Тауза?» Фыркнула насмешливо Альвирель. «Но, к счастью, с моим сном все хорошо». Кажется, у меня зубы скрипнули от нового витка, охвативших меня злости и обиды. «Как замечательно, что у вас крепкая нервная система!» Сквозь улыбку проговорила я. «Она вам обязательно пригодится!» Альвирель вдохнула, готовясь парировать в ответ. Но от входа послышались гулкие звуки мужских шагов в тяжелых подбитых сапогах. А вслед за этим раздался голос распорядителя. «Доброе утро, барышни! Рад, что вы все обладаете достаточной пунктуальностью. Присаживайтесь и перейдем к событиям, которые вас ждут сегодня». Спорить, естественно, никто не стал. Поприветствовав Эдельвирса легкими книксонами, девушки заняли свободные диваны, так что стоять остался лишь наш отборный начальник. «Начну, пожалуй, с приятного», — снова заговорил мужчина. «За вчерашнее испытание всем вам было начислено по 10 баллов». Улыбки на девичьих лицах стали шире. «Что сказать? Мне тоже было приятно, что первые заработанные очки не хуже, чем у всех остальных. Но... Оценив нашу реакцию во время короткой паузы, многозначительно протянул распорядитель. У иномерянки Маргариты снимается 1 балл за проявление нерешительности в начале обряда. Зашибись. У меня едва глаз не дернулся от такой наглой несправедливости. Правда, распорядитель слишком пристально наблюдал за моей реакцией, и выдать бушевавшие во мне эмоции я просто не имела права. С этого строчка сталось бы снять с меня еще очков за несдержанность и прочую совершенно необоснованную дурь. Конечно, я не собиралась выигрывать этот глупый отбор, но и в аутсайдерах болтаться не хотела. Во-первых, это совершенно не вязалось с моим планом нормально устроиться в этом мире. Во-вторых, раз уж меня сюда забросила их королева, то стоило хотя бы доказать этим зазнавшимся чешуйчатым снобам, что люди достойны уважения. Жаль, что правила игры и само поле принадлежали драконам. И раз уж право слова мне не предоставили, пришлось в очередной раз проверить на прочность собственные зубы и слушать, что скажут дальше. Также прошу вас ответить, все ли справились с посадкой выданного семени? Поинтересовался тем временем Эдельвирс и, окинув девушек быстрым взглядом, снова пристально посмотрел на меня. На языке все еще вертелись не сильно приятные колкости в адрес старика, поэтому ответила ему лишь согласным кивком. Большинство невест повторили мой маневр. Лишь Альвирель высказалась, словно подвела итог. «Посажено и полито, господин Эдельвирс. Все как положено. Неужели это может вызвать трудности?» «Лишили бы тебя горничных, я бы посмотрела, как ты кричала на весь коридор о своих трудностях». Мысленно позлорадствовала я и тут же одернула себя. Не стоило опускаться до уровня блондинки, но сдержаться оказалось трудно. Не привыкла я к такому отношению со стороны окружающих, не сталкивалась со столь явным негативом и предвзятостью. «Ритка, держись!» Мысленно подбодрила саму себя и вернула свое внимание Эдельвирсу. «Всякое бывает, госпожа Альвирель», — уклонился от прямого ответа тот, и, не давая возможности для новых расспросов, продолжил. «Раз у всех все получилось, перейдем к сегодняшнему торжественному обеду, посвященному началу отбора. Уже через несколько часов начнут собираться представители всех знатных семей Гальдара, которым вы будете официально представлены в статусе невест князя. Вам предстоит продемонстрировать умение вести светское общение и владение столовым этикетом. В этом испытании вас будут оценивать не только я и его светлость, но и гости. По завершению мероприятия они опустят в специальную урну таблички с именами самых достойных невест. Каждый гость имеет право голосовать за нескольких невест одновременно. После подсчета всех голосов будет произведено соответствующее распределение баллов». Что такое не везет и как с этим бороться? Билась в моем мозгу паническая мысль во время объяснений распорядителя. А я пыталась вспомнить курс ресторанного этикета, который в училище слушала в полуха и сдала с помощью удачно найденной шпоры. Про то, чтобы понравиться местным дворянам, я и не помышляла. Повезет, если хоть парочка по ошибке уронит мое имя в урну с голосованием. Но мне требовались хотя бы голоса Эдельвирса и князя. А в случае провала иметь законное право взять этих ящеров за жабры и истребовать полный список моих ошибок, которые не позволили им за меня проголосовать. А что, если тут совершенно другой этикет? Внезапное предположение молнии пронеслось по позвоночнику. Остро захотелось вернуться в свою комнату и взять в оборот свой единственный источник информации — Камиллу. Но распорядитель еще не закончил пояснение. «После обеда на свободное время не рассчитывайте. Пока я провожу подсчет голосов, вам предстоит заполнить анкеты и встретиться с его светлостью в формате 2-часового приватного разговора». О, а вечер предвещал стать увлекательным. Мне захотелось в компанию к анкете составить еще и перечень вопросов по поводу судейства на нашем нескучном мероприятии. Да и вообще надо было попробовать расспросить князя о предстоящих конкурсах и финальных перспективах, которые посулил мне Эдельвирс. Может, зря я тут пыжилась, и пора строить другой план. Например, план возможного побега. Если меня интересовали глубоко организационные моменты, то у всех прочих девушек, судя по засиявшим лицам, были другие ожидания от предстоящей встречи. Князя даже стало немного жалко. Пережить 11 атак девичьим обаянием, вздохами, хлопающими ресницами и глубокими декольте — это вам не цветочки понюхать, это крупные ягодки. С другой стороны, он сам напросился. Лишь бы дожил в адекватном состоянии до нашей встречи. Кстати, а порядок какой будет? «Порядок свиданий определим жребием», как по заказу ответил на мой невысказанный вопрос Эдельвирс и жестом подозвал слугу с круглой вазой из прозрачного стекла. На дне сосуда лежало несколько свернутых в трубочки бумажек. Смело предположила, что в них скрывались номерки. Подходить и выбирать свой жребий предлагалось по часовой стрелке. В итоге я оказалась последней, и выбора у меня уже не осталось. Мне предстояло ждать встречи с женихом дольше всех, до следующего обеда. Но наверняка его на каждом балу не по разу соблазняют. Дожил же он как-то до сегодняшнего дня, вот и до завтра дотянет. Мысленно проворчала я, глядя на свой 12-й порядковый номер и время назначенной встречи. Анкеты будут переданы вашим горничным во время трапезы, так что оставшееся время посвятите подготовке к мероприятию. На прощание посоветовал Эдельвирс и, коротко поклонившись, покинул гостиную. Мы тоже задерживаться не стали. Девушкам, судя по долетевшим до меня разговорам, срочно требовалось сменить наряд и прическу, а главное договориться, чтобы платья не совпадали по цвету, иначе особо одаренные гости могли перепутать их, что нечестно. Я же о наряде думала в последнюю очередь. Мне предстояло вспомнить столовый этикет, либо выучить совершенно незнакомый мне местный аналог. Влетев в комнату, я затребовала у горничной полный набор посуды для сервировки стола на одну персону. Та, без лишних вопросов, предоставила мне 3 тарелки разного формата, 3 ложки, ножи и вилки, 4 бокала и плотную тканевую салфетку. Как только Камила закончила расставлять принесенные предметы на столике у окна в гостиной, я села на стул и внимательно рассмотрела получившуюся композицию. «Так», — протянула я, не отрывая взгляда от приборов. На первый взгляд все очень походило на земную стандартную сервировку. Стало немного спокойнее. Но стоило все же проверить себя до конца. Поэтому снова обратилась к озадаченно молчавшей девушке. «Говори, как подают блюда, а я показываю, чем их буду есть. Если я не права, поправляешь, и я запоминаю, готова?» «Да», — с готовностью кивнула она. «Начнется все с салата. Он будет уже на столе к вашему приходу». Я ухватилась за 4-зубую вилку среднего размера. «Верно, но сразу есть не начинайте. Обратите внимание на князя. Когда он возьмется за приборы и начнет трапезу, тогда и вы сможете приступить к своей порции». Я кивнула в знак того, что поняла нюанс. И девушка продолжила. Потом по сигналу произойдет смена блюд. Следующим номером пойдет крем-суп. С ним я тоже справилась. И Камила продолжила перечислять блюда и напитки. Попутно давала небольшие советы, как показать, что доедать не планируешь, как правильно расположить на коленях плотную салфетку, как быть с закусками в конце торжества, которые выставят на столы для всех гостей, и прочее. За час нашей с ней тренировки я вымоталась, а голова начала гудеть. Но теперь мне точно не грозило опозориться за столом перед высокими гостями. «Вам необходимо переодеться», — напомнила Камила. Я одарила ее несчастным взглядом, но та оказалась непреклонна. «Появиться в утреннем наряде на торжественный обед неприемлемо. Идеально, чтобы ваше платье не совпадало по цвету с нарядами прочих невест». Они договаривались между собой, со вздохом поднимаясь и направляясь в спальню, проговорила я. Но я не запомнила, кто и что выбрал. Я распахнула дверцы шкафа, дабы оценить все возможные варианты, которые были в моем распоряжении. Их количество значительно увеличилось с момента моего первого появления в этой комнате. А какой цвет тут самый непопулярный на празднике? Без особой надежды поинтересовалась я у Камиллы. «Черный», — — отозвалась она. «Но...» «Его тут нет», — закончила я за нее. «Твои предложения?» «Алый или изумрудный?» Тут же сказала горничная и даже ловко выудила платье обозначенных цветов. «Их вроде называли другие невесты», — с сомнением проговорила я. «Нет, нам надо что-то нестандартное, что с меньшей вероятностью оденут остальные». Я в задумчивости провела рукой по разноцветному ряду и остановилась на полоске приятного цвета слоновой кости, пронизанной золотой нитью. Красиво. Даже не видя, что скрывается в глубине вешалки, я восхитилась попавшим под пальцы материалом, поэтому решила вытянуть платье на свет Божий полностью. И не смогла сдержать восхищенного вздоха. Платье с пышной юбкой и лаконично расшитым корсетом буквально переливалось в солнечных лучах, не позволяя оторвать от себя взор. Полупрозрачные рукава невесомым облаком должны были прикрыть руки от середины плеч до самых запястий. «Оно», — безапелляционно заявила я. «Не будет ли это слишком... празднично для обеда?» — промямлила Камилла, усомнившись в моем выборе. «Именно так подумают все прочие девушки. Так что это просто идеальный вариант. Тем более меня представят как невесту. И раз уж под венец мне точно не идти, хоть так побуду в белом и точно запомнюсь гостям». «Стоит ли?» — немного жалобно протянула Камилла. Одарила горничную хмуро возмущенным взглядом. «Еще как стоит, если мы хотим с тобой остаться тут не на самых последних ролях. Эдельвирс уже лишил меня балла за нерешительность. Теперь у меня не осталось сомнений, поэтому поторопимся». Говорила я со всей имеющейся у меня уверенностью, и Камилла не нашла в себе сил продолжать меня переубеждать. Да, я шла на риск, но в моей ситуации все средства были оправданы. Да и банально хотелось надеть красивое платье, пока имелась такая возможность. Эдельвирс своим поступком дал понять, что меня вычеркнут с отбора при любом удобном случае. Значит, скупиться в средствах борьбы за свое существование уже не актуально. И увидев себя в зеркале, после всех сборов, я только утвердилась в правильности выбора. Даже улыбка сама появилась на лице. «Эритар будет в шоке, когда меня увидит», — самодовольно подумала я и представила, как князь теряет контроль над собственной челюстью при моем появлении. Мой новый образ был далек от вида, в котором я появилась в замке, да и от копающейся в земле заморашки не осталось и следа. Я была настоящей принцессой из самого красивого диснеевского мультика, и... что-то я размечталась. Наступила пора выдвигаться в сторону торжественного обеденного зала. Нужное помещение располагалось на первом этаже сразу после залитой солнцем хрустальной, как она была обозначена на моей карте, галереи. И действительно, просторный коридор с одной стороны украшали высокие большие окна, с другой — зеркала и декор из разнообразного цветного стекла. Все вокруг буквально светилось, заставляя ненадолго забыть, что вот уже минут 10 мне приходится идти под пристальными взглядами гостей, которые еще не дошли до конечной точки сбора и остановились что-то обсудить между собой. Я старалась дышать как можно ровнее, следить за каждым шагом и улыбаться. Улыбаться, черт меня побери. «Иномерянка Маргарита, королевская посланница, участница отбора», — раздался зычный мужской голос за моей спиной, когда я переступила порог. Я даже вздрогнула от такой неожиданной подставы. Зачем так кричать, если я еще только вошла и даже не осмотрелась? Зато все присутствующие после перечисления моих регалий посчитали своим долгом обернуться и окинуть меня оценивающим взглядом. Так что укоризненно посмотреть на предателя глашатая не удалось. Пришлось собрать в кулак всю свою решительность и гордо пройти вперед. Еще бы представлять, куда следует двигаться и где остановиться по местным правилам. Пока я шла к центру помещения, с улыбкой осматривалась по сторонам. Справа от меня тянулся невероятно длинный обеденный стол, укрытый белой скатертью. На его поверхности стояли серебряные подсвечники и цветочные декоративные композиции. Рядом с ним замерли в ожидании начала трапезы несколько слуг. Гости в большинстве своем находились по левую руку от меня. Туда я и свернула в надежде затеряться от пристальных взглядов и найти других невест. Вот только в пестрой толпе это сделать оказалось проблематично. Когда я в очередной раз решила сменить направление, на моем пути неожиданно выросло препятствие немаленького роста и в черном камзоле. Мне даже голову пришлось почти запрокинуть, чтобы увидеть лицо мужчины. Между прочим, очень приятное лицо с тонкими чертами, чувственной линией губ и пронзительным светлым взором. «Извините», — с улыбкой произнесла я и попыталась обогнуть дракона. Но не тут-то было. Он легко перехватил меня за руку, удержав от побега. «Эритару повезло как никому», — мягко проговорил незнакомец. «Одна невеста другой краше». От неожиданного комплимента захотелось улыбнуться еще шире и довольнее. Наряд сработал. Но выдавать свое ликование было бы неприлично, поэтому я скромно проговорила. «Вы мне льстите?» «Я видел уже 10 и знаю, о чем говорю». Настоял он на своем, правда, тут же философски вздохнул. «Невероятно грустно, что победит лишь одна. И никаких поощрительных призов остальным не предусмотрено». «А как же место при дворе?» С сомнением парировала я, ведь именно этот приз был обещан мне. «Вряд ли победительница потерпит рядом бывших соперниц», — снисходительно улыбнулся мужчина. «Самое лучшее в данной ситуации — надеяться на новые знакомства с влиятельными аристократами. Так что не теряйте драгоценное время, иномерянка Маргарита. Блистайте!» После чего быстро коснулся моей кисти легким поцелуем. От внезапного старомодного и галантного жеста я несколько растерялась. А незнакомец не стал ждать, когда я соберу мысли в кучу и спрошу его имя. Он быстро собрал мои пальцы в кулак, отпустил мою руку и ретировался столь же неожиданно, как появился в начале. И что это было? Я с непониманием уставилась на свою кисть, раскрыла ладонь и удивилась еще больше. Там оказалась небольшая, свернутая в четверо бумажка. «Этот парень явно фокусник», — мысленно восхитилась я и воровато оглянулась. В это время объявили о приходе очередной невесты, и большинство гостей потеряло ко мне интерес. Поэтому я решила поддаться любопытству и осторожно развернула записку. В ней убористым почерком было написано: «Невероятно поражен вашей красотой. Жду в саду ровно в полночь. Его высочество Лукас». Сказать, что я удивилась? Ничего не сказать. Даже мысли, что распорядитель меня обманул со своим обещанием хорошей жизни, отошли на второй план. Принц? Вот он? И поражен? Да быть такого не может. Я еще раз прокрутила в голове прошедший разговор. Будь я немного более легкомысленной, то сияла бы сейчас, как 100-ваттная лампочка от счастья. Но я, увы, все больше превращалась в реалистку и понимала, без подвоха тут не обошлось. Естественно, никуда в полночь идти я не собиралась. Знакомство — вещь хорошая, но только не то, которое совершается под покровом ночи. Зато поговорить с князем захотелось как можно скорее. Интересно, можно ли подвинуть свою очередь? Оформить промелькнувшую мысль хоть в какое-то подобие плана действий я не успела. В очередной раз прозвучал зычный голос глашатая: «Госпожа Альвирель, из рода Альтвир, участница отбора». Представление с указанием «из рода» прозвучало так величественно, что я не смогла остаться равнодушной. Слишком уж оно контрастировало с объявлением моего появления в зале. Невольно почувствовала себя бездомной дворняжкой. Надо будет накапать Эдельвирсу на мозги, что у меня тоже фамилия есть. И звучит она не менее красиво и величественно. «Прозорова», — поставила я в голове зарубку, пока сама направлялась ближе к центральному проходу, по которому шла моя самая любимая участница. Я не собиралась любоваться ее надменным лицом или нарядом. С ее невольной помощью я хотела выяснить место дислокации всех прочих невест и скромно присоединиться к их обществу до начала обеда. Правда, оказавшись на точке наблюдения за вышагивающей по залу драконицей, Я замерла, позабыв обо всех своих планах, и едва сдержала нервный смешок. Блондинка выбрала наряд белого цвета, правда, с серебряной вышивкой и полупрозрачными свободными рукавами, которые отлично подчеркивали обнаженную линию плеч. Но если не обратить внимания на разный фасон и цвет узоров, наши платья казались почти одинаковыми. А Камилла переживала, что я переборщила со своим выбором. Три раза ха. Почему судьба никак надо мной не жалится? Кто так смачно плюнул мне в карму, что мой наряд совпал именно с выбором Альвирель? Пока разумная часть меня страдала и предавалась риторическим вопросам, живущая во мне нервная безуминка нашла в произошедшем нечто забавное. Ну правда же, так могла вляпаться только я. Тем временем наше сходство не укрылось и от главной кобры отбора. Ее улыбка моментально превратилась в натянутую, а глаза едва ли молнии не метали, пока она двигалась в мою сторону. Уровень ее негодования представить было несложно. Ей еще посчастливилось войти в зал после меня. Теперь уже не скажешь, что это я бездарно скопировала фаворитку. А в глубине души шевельнулась совесть. Они же договаривались. Стоило хоть немного сгладить ситуацию, но как? Когда драконица оказалась в паре шагов и явно намеревалась пройти мимо с независимым видом, черт в очередной раз дернул меня за язык, и я радостно выдала: «Отлично выглядите, госпожа Альвирель». И я даже не слукавила. Платье ей действительно очень шло. Даже можно было позавидовать. Жаль, девушка моего душевного порыва не оценила. Едва заметно зло прищурилась. Я бы не удивилась, если бы она проигнорировала мой комплимент. Но она остановилась и сквозь зубы проговорила: «Благодарю. Отвечу вам взаимностью при первой возможности. Но не сегодня». «Не утруждайтесь», — беззаботно отмахнулась я от ее угрозы. «Блистайте и уделяйте ваше драгоценное внимание гостям. По окончанию отбора вам пригодятся новые знакомства». На лице аристократки не дрогнул ни один мускул, но я все равно ощутила неуловимые изменения в ее позе и легком наклоне головы. Словно холодом дыхнула. Стало не по себе. Забавляться дальше резко расхотелось, а я выписала себе виртуальный подзатыльник. Ох, мне бы стоило унять своих внутренних демонов, которые решили захватить управление моим языком намного раньше. Это сейчас Альвирель может только сверкать своими глазами с вертикальными зрачками, ведь вокруг слишком много народу, часть которого с интересом прислушивается к нашему разговору. А вот потом... блондинке не составит труда подстроить для меня драконью гадость. «Будешь, Ритка, ходить и оглядываться». Противно прозвучал в голове внутренний голос разума. «А все потому, что молчать больше надо». И спорить с ним было трудно. Оставалось только положиться на собственную внимательность и передвигаться по более людным коридорам. «О себе больше беспокойтесь», — подтвердила мои запоздалые опасения Альвирель. И собиралась добавить что-то еще вежливо колкое, но не успела. Раздались три громких глухих стука, а вслед за этим глашатай объявил о приходе хозяина Всея Гальдара.